понедельник. Вчера ничего не записывала, потому что не было времени. Впрочем, ничего и не произошло. Мне кажется, что Бетти Норман не ищет со мной сближения. При встрече мы с улыбкой раскланиваемся, только и всего. Сегодня я заметила, что она забрасывает сеть на генерала Кочерского. Странный вкус. Ему, правда, не более 50 лет, но он такой неприятный и неэлегантный. А может, ее привлекает его высокое положение? Мы были вместе в Жегостове и вернулись под вечер. Мой лыжный костюм произвел фурор. Похожий, но в значительно худшем исполнении, это бросалось в глаза, у какой-то пани Рец или Рентс из Лодзи. Кроме этого, во всей Кренице ничего интересного. Никогда не прощу себе, что не научилась хорошо кататься на коньках. Двух сопливых холдиновых буквально осаждают. Надо признать, что катаются они очень здорово. Конькобежные костюмы изумительно им идут. Как только они направляются на каток, за ними валит пол Креницы. Я встретила очень интересного человека, мистера Джо Ларсена Книдля, американского дипломата из Москвы. Он приехал сюда отдохнуть, и мы проводим с ним много времени. Я горда тем, что езжу на лыжах лучше, чем он, а ему это импонирует. Оказалось, что Яцека он знает еще по Лиге наций, а Стото охотился когда-то в Конго. Он очень милый человек, не жует жвачку и не твердит за каждым словом о великолепии Америки. С восхвалением своей страны американцы просто утомительны. Все американское для них в превосходной степени. Если американец хочет сделать комплимент, он говорит: «Однако вас можно принять за американку? Ужасно! За американку!» «Не спорю. Они по преимуществу красивые, спортивные, умеют долго сохранять моложавый вид, но их манера вести себя... Курят за столом во время обеда, таскаются по ночным клубам неизвестно с кем. Одним словом, полное отсутствие культуры и умения вести себя в обществе. Если я не смогла бы жить в эпоху наших бабушек, то и на американский манер тоже. Яцек утверждает, что Европа постепенно американизируется. Во Франции американизм далеко шагнул в их жизнь. К счастью, до нас еще не дошел. Однако оказывается, что и Европа может влиять на американцев. Лучшее доказательство тому — мистер Ларсен. Ромик не подает признаков жизни. Кто-то говорил, что его видели на прогулке с пани Желтовской. Ну, с ней его девственности ничто не угрожает. Пани Желтовской 60 лет. Вот такие здесь на сегодняшний день мужчины.